Глава 5. Велигор вел тайными ходами, где-то открывая огненные проходы прямо в каменных стенах, где-то прося строить ледяные мосты над провалами, на дне которых кипела лава. Казалось, путь занял вечность, но внутренняя связь с колесом года подсказывала, что время поворота хоть и близилось, но еще не пришло. Наконец мы выбрались из чрева огненной горы на берег вечно замерзшей реки Лютой, границы между нашими землями. Здесь время и пространство сплетались в тугой узел. С одной стороны — дымящиеся, потрескавшиеся скалы земель Огнебога, с другой — безмолвное, девственное царство льда и снега, уходящее в бескрайнюю звездную тьму. А между ними — сама Лютая, река, не знавшая ни воды, ни льда в привычном смысле. Это был поток сгущенной пустоты, над которым колыхался туман, съедающий звуки. Воздух гудел, как струна, словно сама ткань мира натянулась до предела и вот-вот лопнет. Черное пустое небо давило сверху. Велигор развернулся ко мне и махнул рукой в сторону снежных земель. «Река», — выдохнул он, указывая топором на мерцающую ленту. «Твоя сила на той стороне будет полной. Моя здесь. Если бы тьма могла победить нас на наших землях, давно уже сделала бы это. Возвращайся». Это был приказ, и он был разумным. Но сердце зашлось от внезапной тревоги. Оставить его? Остаться одной? Снова? Но нет времени, ясно. Его голос перекрыл начинающий выть ветер. «Используй свое мгновение там, на родном льду. Я буду здесь. Иди». Огнебог не дал мне опомниться, схватил за плечо и подтолкнул в нужную сторону. И я, подхваченная его волей и собственным чутьем, шагнула вперед. Лютая встретила меня волной пронизывающего холода, который был мне родным, как дыхание. Я перебежала ее по возникшему ниоткуда призрачному мосту и впустила в себя силу родной земли. Она обняла метелью, морозом расцеловала щеки. На том берегу, сквозь туман, я видела, как силуэт Велигора развернулся навстречу надвигающейся тьме. И она пришла. Не с неба, не из-под земли. Она выросла из трещины в реальности. Беззвучная, всепоглощающая пустота, жаждущая и потушить пламя, и растопить лед. Она обрушилась на нас одновременно. Одна ее часть навалилась на царство зимы, другая атаковала земли огня. Я вскрикнула, вскинув руку с последним мгновением. Его свет, усиленный мощью родных снегов, брызнул снопом ослепительных режущих лучей. Я рубила, колола, пыталась разрушить эту пустоту, но тьма была как тень, ее нельзя было ранить, можно лишь отогнать светом. И моего света не хватало. Тьма сжимала кольцо, поглощая сияние последнего мгновения, высасывая из меня силы. Я слышала в отдалении рев пламени, взрывы раскаленного камня, его битву, но звуки быстро гасли, поглощаемые туманом и все сгущающимся мраком. И все же знание, что где-то там сражается Велигор, придало так необходимой решимости. Я атаковала снова, и казалось, что ледяной свет начинает брать верх. Чернота отступала, сжималась, искала укрытие в тенях деревьев, в корнях сосен, в прибрежных камнях. На миг в груди вспыхнула ликующая надежда. Получается. Я сделала шаг в сторону, чтобы отогнать сгусток тьмы, закрепляя мнимую победу, и под ногой, вместо твердого родного льда или рыхлого снежного покрова, оказалась пустота. Легкая зыбь, бездонная и немая. Я посмотрела вниз и почувствовала, как замерзает сердце. Это был не родной берег. Под ногами снова была Лютая. но уже не дружелюбная к возвращающейся из чужих земель страннице, а готовая карать нарушительницу запрета. Сила, только что лившаяся из меня, вдруг оборвалась, иссякла. Холод, бывший опорой и оружием, стал просто холодом, внешним и враждебным. Запрет. Я вышла из своих земель и стала отступницей. А кара для таких была одна. «Нет», — простонала я, и тут же мрак, будто ждавший этого, навалился с новой силой. Вмиг захватил снежный берег, обрушился на меня, уже не встречая сопротивления, вливаясь в образовавшуюся внутри брешь. Я чувствовала, как моя суть, мое «я», сложенное из инея и звездного света, начало расползаться, пропадать, а в голове раздался чужой, вкрадчивый шепот. «Глупая девочка, забыла свои же законы. Теперь ты растаешь, а он выгорит дотла. Прекрасный конец. Как сладко знать, что вы наблюдаете за рождением Великой Ночи, пока ваша суть растворяется в ничто». Это был голос тьмы, и он звучал отовсюду. Я попыталась крикнуть, но мрак заполнил рот, заставляя кашлять, а откуда-то с другого берега донесся звук, рык, яростный, полный боли и бешенства. «Велигор, значит, и его загнали сюда, в реку, где мы должны были умереть. Колесо не повернется. Мы проиграли и погибнем здесь, а тьма будет праздновать победу, любуясь нашими исчезающими сущностями». Отчаяние пронзило душу, и вместе с ним пришло последнее глупое желание — увидеть его. В конце концов, он обещал, что мы умрем вместе. «Велигор!» — выкрикнула я, вкладывая в имя весь остаток силы, всю тоску, всю невысказанную... Все. Из гула тьмы с другого конца пустоты донесся ответ, слабый, сорванный. «Ясно. Иди на голос». Я побрела. Силы покидали тело с каждым мгновением. Почти истаяла уже моя морозная суть. Руки немели, ноги не слушались. Душа уплывала, растворяясь в окружающем мраке. Иногда мы с Велигором звали друг друга — просто чтобы слышать, чтобы понимать, куда уйти, чтобы не уснуть навеки. «Я не дойду», — прошептала я во тьму и пустоту. «Тогда я дойду», — был ответ. Но и в голосе Велигора уже не было силы, только упрямство. Это был конец. Совсем. И тогда я упала и обратилась к тому самому последнему мгновению, что все еще слабо светилось в моей онемевшей ладони. Я вложила в слова ни приказ, ни силу, мольбу. Дотронулась до того, что было внутри моего сокровища. Все, что собиралось вплести в будущий год. Все тихие надежды, все несбывшиеся мечты. И попросила. Один последний шанс. Шанс дотянуться. И в ответ... ни свет, ни мороз, ни тепло, едва заметная дрожащая волна нежности, исходящая от льдинки. И сквозь нарастающий гул в ушах я расслышала, как Огнепох говорит своей живой капле. «Дай силу. Для последнего рывка. Для...» Его голос оборвался. И случилось чудо. Негромкое, почти незаметное. В окутывающей нас пожирающей тьме зажглись два крошечных огонька. Рядом со мной — холодное, чистое звездное сияние. Возле него — теплое, жизненное, упрямое свечение. Они почти не разгоняли мрак, но они были две точки, два полюса — начало и конец. И этого хватило. В их слабом свете я увидела Велигора. Он лежал в нескольких шагах, посмотрел на меня, и в его потухающих глазах мелькнула искра. Не пламени, а чего-то иного. Мы одновременно с нечеловеческим усилием поднялись на колени, потом на ноги, шатаясь, сделали шаг навстречу. Еще один и еще, и упали друг другу в объятия, когда больше не оставалось сил даже стоять. Рухнули на колени, держась друг за друга, как за единственную опору. «Глупо», — выдохнул Велигор и уткнулся в мое плечо. «Неважно». Я прижалась губами к его виску, чувствуя, как горит его кожа. «Зато вместе». Тьма сомкнулась над нами окончательно, погасив два крошечных огонька. Но во мне уже не было страха. Была только странная нежность и желание уйти, чувствуя не холод или жар, а близость. Наши губы встретились в полной темноте. Это был не поцелуй страсти, это было прощание, слияние, признание в том, что за эту короткую, безумную погоню мы стали друг для друга не врагами и не союзниками, а чем-то гораздо большим. И в момент этого прикосновения на границе между нашими землями, на границе между жизнью и смертью, когда лед и пламя перестали бороться и просто слились, случилось невозможное. Свет разорвал тьму изнутри. Он был словно взрыв тишины, воплощенный в цвете. Мерцающие волны фиолетового, изумрудного, алого света хлестнули по небу, выжигая пустоту, заливая мир немыслимым танцующим сиянием. Тьма взвыла тонко по-звериному и рассыпалась на тысячи черных осколков, исчезающих в колышущихся разноцветных полотнах небесного огня. А из наших сплетенных рук вырвались и устремились ввысь два сокровища — моя сияющая льдинка и его золотая капля. Соединились там в вышине, и колесо повернулось. Гул, словно выдох облегчения, прошел по всем мирам, от огненных недр до ледяных вершин. На небе, омытым сиянием, одна за другой вспыхнули звезды. Вечная ночь была повержена. А мы стояли на коленях посреди реки лютой, в которой отражалось новорожденное небо, и держались друг за друга. Но первое, что я почувствовала после всеобъемлющего облегчения — пронзительную слабость. Восторг угас, сменившись осознанием. Мир спасен, но мы — нет. Древний, нерушимый закон, вшитый в саму ткань границы, продолжал убивать. «Не могу», — прошептала я, и мое тело затряслось судорожной дрожью, а с ладоней закапала вода. Руки, что держали меня, тоже ослабели. Я посмотрела на Велигора. Лицо его стало пепельно-серым, из груди с кашлем вырвался дым. Пламя в глазах больше не пылало. Оно чадило, тлело неровно, но во взгляде все равно горела упрямая искра. Он с трудом приподнял руку, коснулся моей щеки. «Загадывай», — прошептал. «Сейчас». Миг поворота, время, когда все загаданное сбывается. Это был тот самый шанс, который я выпросила. Я собрала остатки разума, остатки воли и, глядя в его глаза, сказала. «Желаю...» — каждый звук давался с мукой. «Чтобы твой огонь не жег тебя изнутри, чтобы он был только силой, а не проклятием». Слезы потекли по моим леденеющим щекам. И чтобы не было больше запрета, пусть холод будет тебе опорой, а не оковами. Что-то дрогнуло. Тончайшая невидимая нить, соединяющая миры, звонко лопнула. Велигор вдохнул воздух глубоко, с судорожным хрипом, будто впервые за тысячелетия вдохнул полной грудью. Пепельный цвет кожи уступил место смуглому, живому тону. Глаза разгорелись снова, не яростным пожаром, а ровным, устойчивым пламенем. а во взгляде сквозило невыразимое облегчение и новая жгучая решимость. Руки опять обхватили мои плечи, теперь крепко и уверенно. «Желаю, чтобы твой лед никогда не таял, чтобы был вечной силой, а не тюрьмой для тебя самой». Он наклонился ближе, дыхание коснулось моих губ. «Я снимаю запрет. Пусть пламя согревает тебя, но никогда не причиняет вреда. Пусть оно будет твоим щитом». В груди что-то натянулось и лопнулось тихим хрустальным звоном. И я ожила. Слабость отступила, сменившись приливом чистой силы. Тело окрепло, а иней в волосах заискрился. Я больше не таяла. Радость, такая же яркая, как полотно света, колышущегося на небе, закружилась внутри. И улыбку стало просто невозможно сдержать. «Значит, — сказала я, — гореть и таять мы будем только от любви». Он не стал ничего отвечать словами, просто притянул меня к себе и поцеловал. И это был уже не поцелуй отчаяния или прощания. Это было начало. Начало чего-то нового, чего-то своего. Чего-то, что рождалось под бескрайним танцующим небом, под тихий гул обновленного мира, где больше не было запретов, а были только двое, нашедших в самом сердце вражды любовь.